Другу моему Якову Петровичу Полонскому. Нет более искр живых на голос твой приветный. Во мне глухая ночь, и нет для ней утра. И скоро улетит во мраке незаметный последний скудный дым с потухшего костра.